Когда Мария и Рамиро по старой привычке поцеловались на прощание, и он ускакал на своей лошади, кланяясь и получая поклоны, в голове его рисовались две милые картины. Справа представлялась ему Мария, полевой цветок, нежный и душистый, в светло-красном одеянии, сделанном из листьев диких роз. Она улыбалась ему, как ясное майское утро, и, простирая к нему свои прекрасные белые руки, как бы шептала: «Следуй за мной! Мое сердце непорочно и бьется для тебя. Я цвету для тебя одного». Но слева стояла молодая принцесса в длинном шитом золотом платье. Она прельщала его своими гордыми чертами лица и маленькой короной, украшавшей ее голову. Блестящая и соблазнительно улыбающаяся, подобно роскошному летнему дню юга, она шла подле него и говорила: «Следуй за мной! Мое сердце жаждет тебя, я хочу тебя любить и прижать к себе». Обе картины были так прекрасны, так соблазнительны, и когда он стал сравнивать полевой цветок с принцессой, невольно крик изумления сорвался с его губ. Как неразличны были они! Черты лица их имели удивительное сходство. Он смотрел то на полевой цветок, то на блестящую принцессу, и ему казалось, что какая-то неведомая сила влечет его к последней. Когда он поздно ночью доскакал до Мадрида, в воображении его исчезли эти очаровательные картины. На следующее утро перед отъездом граф Теба с чудной свежей розой в петлице направлялся во дворец Мадрида к покоям, в которых жила инфанта Мария со своими воспитательницами и гофмейстерами. Он немедленно был отведен в приемную залу и, попросив не говорить инфанте его имени, имел счастье первой подойти к прекрасной Марии с розой. «О, граф победил меня, граф выиграл!» — вскрикнула она, полусмеясь, полусердясь. «Но роза так хороша, что я хочу носить ее». Перед отъездом граф Теба, бывший в это время с доном Олоцагой и графом Рейсом у маршала Испании, получил через камергера королевы маленький продолговатый запечатанный ящик. Открыв его, он нашел маленькую изящную бумажку со словами: «С добрым утром, Мария!» и тщательно завернутую шпагу, рукоять которой была украшена драгоценными камнями. Олоцага улыбнулся. «От инфанты?» — спросил Прим. «Ну, дон Рамиро делает во всех отношениях блестящие успехи». Через час все они уже были на дороге в Париж. Возвратимся теперь, прежде чем перенесемся через океан, в Санта-Мадре и посмотрим, что так сильно занимало общество святого Викентия несколько недель после отъезда гвардейцев королевы. В черной зале инквизиции в полночь мы опять видим трех всемогущих святых отцов. Перед ними стоит духовник королевы. «Так мы отнимем у святых отцов их сокровища». «Это были слова честолюбивого генерала», — повторил Кларет. «Сегодня пришли известия из Парижа. Нам сообщил их брат Флорентино, посланный преподобным архиепископом мексиканским», —